вне конкуренции. «Наталья Михайловна, — говорю я, — у вас, наверное, есть конкуренты. Мы не считаем их конкурентами, они ниже нас. Когда-то мы были единственной в Москве компанией, занимающейся этим видом бизнеса. Нашими услугами пользовались знаменитости, видные коллекционеры. Потом появились другие, и от нас даже стали уходить клиенты. В погоне за дешевизной, наверное. Но на сегодняшний день ситуация предельно ясна. За 13 лет существования мы не потеряли ни одного заказчика. Они возвращаются, потому что у нас самые низкие цены при самом высоком качестве». «Наталья Михайловна, тот бизнес, которым вы занимаетесь, это в равной степени искусство и сфера услуг, не так ли? Так вот, приходится ли вам, как это принято в сфере услуг, завоевывать каждого нового клиента?» «Раньше приходилось, да, но сегодня уже сформировался определенный круг людей, которые хорошо нас знают и передают нас с рук на руки, если так можно выразиться. То есть в рекламе мы не нуждаемся, к нам идут те люди, которые нас хотят». «Вы не забронзовели?» «Вы меня не совсем правильно поняли», – еще более мягко отвечает Наталья Михайловна. «Амбиции все разрушают. Если хочешь достичь цели, необходимо иметь возможность доказать свою правоту и свое преимущество перед другими. Секрет фирмы? Секрета нет. Мы никогда не пытались урвать. Урвать пытались у нас. У компании, изготовившей удостоверение Путину, тогда еще не было никакого удостоверения». В 1992 году мне лично пришлось пообщаться довольно тесно с бандитами. Вот с теми самыми, в малиновых пиджаках, о которых вы тут говорили. Это было как в кино. Открылась дверь, и в наш крохотный офис на Остоженке, и вошли люди с волынами под куртками. А во дворе три джипа. Они сообщили мне, что в курсе всей моей частной жизни, адресов, телефонов, все знают про детей и родственников. Потребовали немедленно освободить помещение. Я говорила с ними час. Они заметно смягчились, даже застеснялись. Один дал команду джипом убраться. Нам объявили срок 3 недели и ушли. Пришли на следующий день, потом через день. А я как раз перед тем бросила курить. В результате ситуацию удалось разрешить, но я закурила. Конечно, не при них. При них я была как кремень. Делала вид, что каждый день приходится вести какие-то переговоры. А потом нервы все-таки сдали слегка. «Вы слабый человек?» «Любой человек слаб». Мне просто удается адаптироваться к ситуации. Никогда нельзя мстить. Это вообще мужская психология. Надо приспосабливаться и делать свое дело. Причем делать его лучше всех. И желательно с людьми, которым доверяешь.